Три часа спустя, когда расстояние до цели сократилось до нескольких миль, Паша приказал застопорить двигатели. «Подождем до утра», — решил он. «Днем они от нас уж точно никуда не денутся. А сейчас надо пожрать чего-нибудь и лечь спать». Несмотря на вздувшиеся на обожженной спине волдыри, спал Паша как убитый. Сказывалась усталость последних дней. Он спал бы и дальше, но около 7 часов утра его разбудил Потап, сообщивший сразу же две неприятные новости. Первой новостью было то, что объект, который они приняли за плот, оказался вышкой сотовой связи. За ночь танкер унесло от нее довольно далеко, но в бинокль ее было видно вполне отчетливо. Вторым неприятным известием стало бегство парнишки-моториста. «На лодке уплыл, сука», — злился Потап. «Жратвы взял, воды. Спустил ночью лодку и уплыл. Хрен его теперь найдешь». Паша поморщился. Известие действительно было неприятным. «Без него движки запустить сможем?» — спросил он. «Попробуем», — пожал плечами Потап. Двигатели с горем пополам запустились все-таки смогли. Стоя на капитанском мостике, Паша вглядывался в простиравшийся слева от них затопленный лес. До него было не больше 5 километров. Скорее всего, моторист прячется именно там. А вот где плот? Паша подошел к радару, смотрелся в экран. «И куда плыть?» – спросил стоявший у штурвала Чулим. «На юг», – ответил Паша. «А там будет видно. И прибавь ходу». Это было правильное решение. Около полудня радар прямо по курсу засек какой-то небольшой объект. Еще через пару часов его уже можно было разглядеть в бинокль. Прильнув к окулярам, Паша настроил резкость, вгляделся, после чего опустил бинокль и холодно ухмыльнулся. Это они. Стоя на плоту, Алексей смотрел на схватившего Ольгу негодяя и не знал, что ему делать. Или знал. Бросившись в каюту, он через несколько секунд выскочил из нее с поясом в руках. «Отпусти ее, или я брошу пояс в воду!» — крикнул он. «Так уж и бросишь!» — усмехнулся Паша, взглянув на него. «Ты представляешь, что я потом с ней сделаю?» Он сжал горло упирающейся девушки, потом придавил ее к борту. «Поэтому лучше привяжи пояс к канату и меня не зли!» «Я не шучу!» Алексей подошел к краю плота, приподнял руку с поясом. «Отпусти ее, и я верну пояс. После чего мы просто разойдемся. Вы своей дорогой, мы своей. Ну?» Он на мгновение выпустил пояс и тут же подхватил его. «Не смей!» — вскрикнул Паша, явно начиная нервничать. «Ладно, уговорил. Давай, гони пояс, и я отпущу ее. Я тебе не верю. Пусть сначала спустится она». По скулам у Паши скользнули желваки. «Хорошо», – нехотя согласился он и подтолкнул Ольгу. «Пошла, тварь». Одарив Пашу ненавидящим взглядом, Ольга торопливо спустилась по канату. Бросилась к Алексею, он обнял ее. «Все хорошо», – прошептал Алексей. «Не бойся». «Как трогательно», – усмехнулся сверху Паша. «Ну а теперь верни пояс и не зли меня». Алексей молча привязал пояс к канату, потом взял шест и оттолкнулся от борта танкера. Вытянув пояс, Паша быстро проверил его и нацепил на себя. Опершись о борт, взглянул на Алексея. «И куда это ты собрался?» – поинтересовался он. «Мы только начали разговор». «Нам не о чем говорить». Алексей торопливо поднял парус. «Малый ход», – скомандовал Паша, взглянув на капитана. «Сейчас сделаем», – кивнул тот и бросился на мостик. Плот начал удаляться от танкера, но Алексей понимал, что это ничего не значит, что им не сбежать. Так оно и получилось. Вот за кормой танкера появились буруны. Он начал медленно разворачиваться в их сторону. «Алеша, мне страшно», – Ольга сжала его руку. «Ничего», – пытался успокоить ее Алексей, – «мы что-нибудь придумаем». Пока судно разворачивалось, плот успел отплыть на несколько сотен метров. Но теперь расстояние вновь стало сокращаться. Танкер шел прямо на плот. В последний момент Алексею удалось оттолкнуться шестом от его крутой скулы. Но полностью уйти от столкновения не удалось. Танкер задел плот. Раздался сильный удар. «Держись!» – запоздало крикнул Алексей. Надвигающийся танкер подмял нос плота под себя. На палубу хлынула вода. Ольга прижимала к себе сына. Тот, в свою очередь, крепко держал Тимку. Упираясь шестом в борт, Алексей с огромным трудом оттолкнул плот в сторону. Вода тут же скатилась с палубы. Плот выровнялся. Рядом медленно скользил борт судна. «Вам конец», — заявил Паша, шагая вдоль борта корабля, чтобы быть рядом с плотом. «Решайте. Или баба идет со мной, и тогда ты и пацан останетесь целы. Или я утоплю вас всех троих. Выбор за вами». Алексей не ответил. Сжав зубы, он попытался найти хоть какой-то выход. И не находил его. Что он мог сделать против махины танкера? Ольга продолжала прижимать к себе Сергея. Ее лицо побледнело. Алексей понимал ее чувства. Ему даже думать было страшно о том, что с ней будет, попадя она в руки этим негодяям. Его взгляд упал на очаг с догорающими дровами. «Огонь! Может быть, это и есть их шанс?» «Оля, нам нужен огонь!» – крикнул он. И бросился за канистрой с керосином. «Это же танкер! Тащи любые тряпки! Все, что может гореть!» Ольга поняла его с полуслова. Забежала в каюту. Начала хватать все, что попадалось под руку. Полотенца, рубашки, простыни. Алексей уже приготовил дрова и керосин. Часть дров сразу бросил в огонь, чтобы костер лучше разгорелся. Часть положил рядом. Ольга принесла тряпки. Взяв рубашку, Алексей положил в нее полено. Обмотал, затем перевязал куском веревки, оставив свободными ее концы. Открыв канистру, щедро полил рубашку керосином. Взглянул на судно. Оно уже начало разворачиваться, готовясь к новому тарану. К тому времени, как танкер снова оказался рядом, Алексей успел приготовить десяток снарядов. Вот нос судна уже совсем близко. Ухватив первый снаряд за веревку, Алексей на пару секунд опустил его в костер. Потом размахнулся и сильным броском зашвырнул на бак танкера. После чего схватился за кормовое весло и начал отчаянно качать его из стороны в сторону, стараясь увести плот из-под удара. И это ему удалось. Танкер не смог задеть плот, их лишь качнуло волною. Бросив весло, Алексей с помощью Ольги, она поджигала снаряды, быстро переправил на борт корабля весь боезапас. Увы, если это и возымело какой-то эффект, то небольшой. Гореть на палубе металлического судна было просто нечему, а забросить горячий факел в бак с нефтепродуктами не представлялось возможным. Алексей видел, как Паша сбросил в воду его пылающие зажигалки, затоптал тлеющие куски ткани. Танкер снова начал разворачиваться. Это не могло длиться слишком долго. Так и случилось. Стоящий за штурвалом человек с золотым зубом учел все ошибки. На этот раз Алексею не удалось уберечь плот от столкновения. Приготовленный им последний аргумент, канистра с пропитанным керосином тряпкой в горловине, так и остался неиспользованным. «Держись!» – только и успел крикнуть он, когда острый форштевень судна врезался в плот. Удар был очень сильным. Бревна плота стали дыбом. Алексея швырнуло в воду. Всплыв, он снова был вынужден нырнуть, чтобы не попасть под удар опускавшегося бревна. Танкер продолжал подминать и ломать плот. Его затягивало под судно. Из-за мутной воды Алексей не видел борт. Он чувствовал создаваемое танкером течение. Рванувшись изо всех сил, смог снова всплыть. Тут же огляделся, пытаясь понять, где Ольга и ее сын. Сергей был на плоту, точнее на том, что от него осталось. Разорванный пополам, с развалившейся каютой. Плот напоминал теперь груду обломков. Мальчик лежал, вцепившись одной рукой в какую-то веревку. Другой прижимал к себе Тимку. Вот Сергей приподнялся, встал на колени и огляделся. Было ясно, что он ищет мать. Ольги нигде не было видно. Алексей ощутил страх. Лихорадочно огляделся. Но где же она? Он увидел Ольгу лишь тогда, когда уже потерял всякую надежду. Девушка показалась над водой, жадно дыша и отчаянно хлопая по воде руками. Было видно, что она теряет контроль над собой. Быстро подплыв к ней, Алексей обнял Ольгу, помог ей держаться на плаву. «Все хорошо, Оля», – прошептал он. «Все хорошо. Я здесь». Взглянул на плот. Его уже отнесло метров на 20. Корма судна была совсем рядом. Увидев буруны от винтов, Алексей потащил Ольгу в сторону. Винты вращались в обратном направлении, судно тормозило. Вот оно остановилось. Алексей увидел, как с него начали спускать лодку. «О боже!» – всхлипнула Ольга. «Что нам делать, Алеша? Что нам делать?» Алексей не ответил. Ему нечего было сказать. Лодка уже коснулась воды. В нее спустились Паша и его подельники. Белобрысый матрос и капитан взялись за весла. Лодка двинулась в их сторону. «Отпусти меня», – попросила Ольга. «Я хочу утонуть». Она заплакала. «Не надо, Оля». Алексей был в отчаянии от своего бессилия. «Ты нужна Сергею. Ты нужна мне». «Ну как там сегодня водичка? Теплая?» С ухмылкой поинтересовался Паша, когда лодка подплыла ближе. «Урод!» Алексей занял место между Ольгой и лодкой. «Не смей ее трогать!» «Дай-ка весло! Я его приголублю», — попросил Паша. Взяв матроса весло и размахнулся. Бил он сильно, с плеча. Удар пришелся Алексею по правой руке, и она тут же онемела. «Не надо!» — закричала Ольга. «Не смей! Слышишь?» Захрипев от ненависти, Алексей ухватился левой рукой за весло, дернул его, пытаясь стащить Пашу в воду, только бы дотянуться до него. А там уже можно и на дно, вместе с ним. «Дай я его», — сказал человек с золотым зубом и с размаха ударил Алексея своим веслом. Удар пришелся по голове. В глазах у Алексея потемнело. Рука разжалась. Как во сне он смотрел за тем, как Паша и его люди втаскивают в лодку кричащую и отчаянно упирающуюся Ольгу. Затем встретился с глазами с Пашей. «Ты еще здесь?» – удивился тот. Взяв весло, перебрался на корму лодки, поближе к Алексею. «Убью, гада!» Алексей ухватился за лодку. Паша приподнял весло. Затем, после короткого раздумья, опустил его. «Это было бы слишком просто», – заявил он. И коротким тычком весла оттолкнул Алексея от лодки. «Когда я буду развлекаться с твоей бабой, мне будет приятно сознавать, что ты еще жив. Да и не один я буду развлекаться. Разве я могу не поделиться с приятелями?» Он усмехнулся и вернул весло матросу. «Так что не беспокойся. Твоя жена в надежных руках». «Верно», — согласился капитан. «Нам будет весело с ней». Он сплюнул в воду. Потом вставил свое весло в уключину и взглянул на белобрысого матроса. «Гребем». Лодка направилась к танкеру. Паша крепко держал продолжавшую сопротивляться Ольгу. Вот он наотмашь ударил ее по лицу. Раз, другой. Толкнул на дно лодки. «О, Господи!» – прошептал Алексей. «Оля!» По лицу струилась кровь. Сознание плыло. Понимая, что может утонуть, Алексей медленно поплыл к тому, что осталось от плота. Добрался до него. Ухватился за бревно, взглянув на Сергея. «Где мама?» – тихо спросил мальчик. «Мама скоро вернется», – ответил Алексей. Посмотрел на лодку. Она уже стояла у танкера, ее цепляя к талям. Снова перевел взгляд на Сергея. «Не бойся, малыш, все будет хорошо». Подбежавший Тимка виновато завилял хвостом, лизнул его в щеку. Алексей кое-как выбрался на плот. Перевернулся на спину. Какое-то время он лежал, приходя в себя. Затем, услышав гул, приподнялся. Лодка уже была поднята. За кормой танкера вновь появились буруны. Судно уплывало на юг. Алексей смотрел ему вслед, по его щекам ползли слезы. Это он виноват в том, что произошло. Не подумал, не предусмотрел, не уберег. «Прости меня», – прошептал он, глядя вслед удаляющемуся танкеру. «Прости». Был ли у него шанс догнать танкер? Нет. Алексей знал это совершенно точно, но все равно начал приводить плот в порядок. Работал с надрывом, с ожесточением. Снова связал бревна. Два крайних бревна с правой стороны и два с левой бросил. Без них плот пойдет быстрее. На его счастье уцелел воткнутый в бревно топор. Время от времени поглядывая на уплывающий танкер, Алексей отремонтировал мачту. Заменил утерянное рулевое колесо запасным. Странно, но за последний час судно так и не скрылось за горизонтом. Легло в дрейф. Этого Алексей не знал. Тем не менее, у него появилась крохотная надежда его догнать. Солнце уже клонилось к закату. Подняв парус, Алексей направил плот к маячившему на горизонте танкеру. Около 10 часов вечера часы Ольги пропали. Поэтому время Алексей теперь мог определять только приблизительно. Он окончательно убедился в том, что нагоняет танкер. До него было километров 8, не больше. На судне горело несколько огней. Это помогало не потерять его в сгущающихся сумерках. Глядя на огни танкера, Алексей размышлял о том, как ему забраться на борт. Высота борта порядка 3 метров. Никакого крюка или маломальской прочной проволоки, на которой этот крюк можно было бы сделать, на плоту не нашлось. Тем не менее, к тому времени, как плот нагнал дрейфующее судно, Алексей уже нашел выход. «Мама там?» – спросил Сергей, глядя на Тимку. «Да, вот что, Сергей, мы должны вести себя очень тихо, чтоб нас никто не услышал. Ты должен присмотреть за Тимкой, чтоб он не рычал и не лаял. Хорошо?» «Хорошо», – согласился мальчик. «Только следи внимательно. Не отпускай его, держи при себе. Можешь даже замотать ему морду платком, так будет надежнее». «Он не залает», — сказал Сергей. «Он умный». «Я знаю. Но все-таки присмотри за ним. Это очень важно». К танкеру плот подплыл в полной темноте и тишине. Спустив парус, Алексей дождался, пока плот по инерции поднесет к борту судно. Коснулся холодного металла ладонями, смягчая касание. На палубе танкера было тихо. Лишь откуда-то из трюма, близ кормы, раздавались глухие удары по металлу. Сначала Алексей подумал, что это, может быть, стучит Ольга, но потом понял, что это не так. Скорее всего, что-то ремонтируют, потому и легли в дрейф. К веревке у него было привязано небольшое полено, обмотанное полотенцем. Примерившись, Алексей размахнулся и аккуратно перебросил его через борт. Полено с глухим стуком упало на палубу. Отлично. Слегка подтянув веревку, Алексей дождался, когда полено повесит на фальшборте. Затем снова слегка отпустил его. Ага, вот оно, белеет в шпигате. Взяв шест, Алексей аккуратно подцепил примотанный к нему куском алюминиевой проволоки полено и вытянул за борт. Подтянул к себе, ухватил. Облегченно вздохнул, получилось. Отвязав полено, быстро привязал веревку к плоту. Взглянул на безмолвно наблюдавшего за происходящим Сергея. «Я пойду за мамой. Ты жди, как договорились». Ухватившись за веревку, Алексей начал подниматься на борт. Вот он и на танкере. Оказавшись на палубе, Алексей присел, прислушался, вынул из-за пояса топор. «Теперь вперед». С первым из уголовников он столкнулся совершенно неожиданно. Уже собирался открыть дверь, чтобы попасть в кармановые настройки. Все помещения были именно здесь. Когда дверь вдруг распахнулась, Алексей оказался нос к носу с белобрысым матросом. Наверное, в другой ситуации Алексей никогда бы так не поступил.